Мне плевать, что это будет. Важнее, что там в любом случае будешь ты. 2. Хэл не соврал. Во-первых, когда они въехали в Смирну, снаружи совсем стемнело. Было 10 часов, а такое чувство, словно стояла глубокая ночь. Конни зябко поежилась, когда вышла из Плимута, большого, надежного, красивого Плимута, где она чувствовала себя в безопасности, и немного робко посмотрела на Хэла, с которым тоже чувствовала себя в безопасности. В голове промелькнула безумная мысль, доступная только влюбленным. «Сейчас он со мной, и может показаться со стороны, что это мой большой серьезный мужчина на своей большой серьезной машине. Как чудесно бы это было!» Хэл хлопнул дверью, замкнул ее ключом и улыбнулся. Непривычные места, она обратила внимание на вывеску «Бар Олд Докс», старую и повешенную немного криво. Она слабо представляла, при каких обстоятельствах ее дядя мог здесь бывать. Хэл и сам вдруг сказал: «Веришь или нет, я тут впервые. Но это, может быть, получше, чем куриный ресторан на въезде в город. Это лучше». Конни еще больше оробела, когда он обошел машину и взял ее за руку, а потом покровительственно обнял за плечо. «Пойдем». И больше ничего не сказал. Она пошла с ним к высокой коричневой двери, освещенной тусклой лампой. Свет лился с высоченного столба. К самому входу прямо на землю поставили несколько фонарей Джека, в глазницах у них мерцали светодиодные огоньки вместо свечей. Хэл остановился, вперевшись в них холодным взглядом. Сколько лет в этих краях никто не наряжал дома и улицы к Хэллоуину? Сколько лет в его канун люди запирали двери на замки и засовы, боясь, что даже одна единственная тыква привлечет внимание загадочного убийцы, который выходит на охоту только в эту ночь? Так было во многих маленьких городах по побережью Нью-Джерси, но не в Смирне. В Смирне всегда было спокойно. Хэлу не доводилось убивать здесь. С мрачной решимостью он подумал, что после этого Хэллоуина местные жители побоятся даже произнести вслух сладость или гадость. Они с Конни вошли в бар. Внутри оказалось удивительно неплохо. Конни думала сперва, там будет темный гадючник с местными выпивохами и грязными стаканами, но на деле все вышло иначе. Над барной стойкой поблескивало начищенное фасетчатое зеркало. Сверху по стенам, обитым деревянными панелями, на дубовых дощечках висели оленьи головы, одна за другой в рядок, все 9. Против стойки была целая шеренга деревянных столов с черными стульями, на них пестрели рекламки из плотного картона, сложенные треугольниками. И там были люди, много людей, почти все не похожие на завсегдатаев забегаловок и мрачных баров. Собственно, этот бар мрачным и не был. Хозяин, мистер Джордж Дермут, держал его уже 24 года и знал все, что происходило в Смирне, и всех, кто здесь жил. Он открыл Old Dogs еще когда был жив его старший брат, и они держали бар вдвоем. Потом тот умер, его случайно подстрелили на охоте на оленя. В лесах их водилось очень много в прежние годы. С тех пор Джордж сам владел баром, и двух новых посетителей он проводил взглядом из приоткрытой двери в подсобку, держа в руках две бутылки виски. Он внимательно проследил за ними. За мужчиной лет 35, стильная штучка, такие сразу бросаются в глаза, и девушкой лет 18 или около того. Джордж отвернулся. Обычное дело, такие, как он, вполне способны охмурить любую женщину, и та пойдет за ним, как на привязи. Такую породу людей Джордж искренне не любил. Он выглядел как черная лошадка, и на него Джордж не поставил бы ни цента. Он с первого взгляда, единственный из многих, проницательно сказал про Хэла: «Этот тип себе на уме». Хэл снял свою куртку, Конни – свою. Они повесили их на спинки стульев, затем Хэл отодвинул стул Конни, скрипнув о половице ножками, и только после этого сел напротив. «Ты будешь мясо?» «Для мяса уже поздно». Конни помолчала и прибавила: «Может, салат, опять салат?» Притворно возмутился Хэл, и Конни тоже разулыбалась. Он, оказывается, вспомнил, что она брала в их прошлый обед. «Прости, тыковка, но теперь заказ сделаю я, никакой больше зелени». Он встал и прошел к стойке, лениво опершись о нее ладонями. Высокий, выше, пожалуй, всех в этом заведении, и рослый, таких, как он, здесь не водилось. Конни зарделась, глядя на него. Пушок белых волос, смуглый ровный загар, но не искусственный, а здешний, океанский. Широкий в плечах, с клубками мышц под плотной кожей и тонкой талией. Он знал, как хорош и теперь красовался перед Конни. Она была в этом уверена. Он делал все, чтобы ее обольстить. И она не хотела сопротивляться. Хэл заказал тыквенный пирог, мясо в горшочках и домашний безалкогольный эль. Конни с огромным удовольствием слушала его голос и то, как он вежливо, но уверенно разговаривал с барменом. В каждом его слове, в каждом вальяжном жестах и ленивых движениях было очень много внутреннего достоинства и покоя, и Конни, которая уже целовала этого человека в губы, не могла поверить, что на какую-то толику он мог оказаться ее, и пусть в самой глубине души обида застила глаза, покалывала в самых уголках, была чернее ночи. Ну да, он переспал с Милли, да, он это сделал, он виноват, но впервые в жизни Конни, которая ревновала в детстве своих кукол, которая не могла смириться с тем, когда отец обнимал ее двоюродных братьев в гостях крепче, чем маленькую Конни, вот она впервые искренне возненавидела Нихола, который трахнул Милисент, а ее поразительная слепота даже не удивляла Конни. Она простила ему все, что только можно. Она пораженно подумала, что не способна злиться на Хла. Она не понимала, что происходит. Слепую незрелую любовь Конни уже чувствовала однажды, но это чувство не могло сравниться с тем, что она испытывала теперь. И она простила даже не за его поразительную красоту, хотя за красоту иронично преступников сводили с эшафотов и миловали. Конни была взволнована, а чем дольше любовалась на объект своего обожания, тем больше понимала. Это не просто восторженное желание близости или мимолетный роман. Она получила от этого человека, что давно хотела и не могла получить от кого-нибудь другого. И сейчас, задумчиво проводив Хла взглядом, а он сделал заказ и сел обратно, почувствовала себя почти благословленной. Ангел опустился против нее, в мире словно наступил порядок. «Ну что, тыковка, устроим небольшой хэллоуинский ужин». Он снял куртку и сощурился. «Как тебе славно в этом платье. Ты всем отвешиваешь такие комплименты, или тебе оно впрямь понравилось?» Хэл мягко покачал головой в ответ на ее улыбку. «Если бы ты была как все, я не полез бы на это чертово колесо обозрения. Это аргумент. Кстати, не хочешь сделать фото на память?» Хэл заколебался, но только на мгновение. Он не хотел, чтобы на смартфоне Конни копы обнаружили его лицо. К чему пополнять список подозреваемых? Конечно, вместе они появились здесь, и в том кафе с дрянной кухней, где обедали, но люди, существа интересные, и то, что было вскользь, они редко анализируют. Кто из сотен свидетелей вспомнит его? Никто. Конни здесь не знали, Смирна всегда была маленьким безразличным городом вдали от всех проблем, да и он все выставит как надо. Были ребята, и куда-то запропали, к нему какие вопросы? Может быть, давай сначала поедим? Это был уклончивый ответ. Ни да, ни нет. С другой стороны, заполучить снимок, где будут только он и Конни, безумно хотелось. Никогда до, кроме, пожалуй, одного единственного раза, он не делал общие фото со своими жертвами. Он и без того прекрасно помнил их лица, искаженные предсмертным стоном. У него было только две дорогие сердцу карточки, при виде них каждый раз в сердце разило холодом. Он хранил их в укромном месте, в своем маленьком тайнике, но в ту же секунду, как Конни предложила сделать фото на память, понял. Девушка, которая занимала его мысли долгих 17 лет, о которой он думал почти каждый день, отошла на второй план. Как долго он не вспоминал о ней, с тех пор, как появилась его новая одержимость. Бармен подал мясо в двух симпатичных глиняных горшочках, кувшин домашнего эля и два пузатых бокала. Хэл встал и сам все принес, сервировав стол и наслаждаясь влюбленным взглядом Конни. Ухаживать за ней было удовольствием. Он впервые за долгие, долгие годы почувствовал, что наконец-то его старания были искренне оценены, поэтому за ужин взялся с энтузиазмом. Настроение было приподнятым. «Здесь вкусно готовит», — похвалила Конни, неторопливо, по-женски деликатно разворошив содержимое горшочка. Хэл скользнул по ней ленивым глубоким взглядом хищника, глотающего целиком ломти свежепойманного мяса. Он нанизал на вилку пару крупных кусков и, сунув их за щеку, бросил. «Когда-то я в этом местечке уже был, но очень давно. Еще была жива твоя бабушка, тыковка. Она и моя мать встретились здесь на ланче. В то время оленьих голов на стенах было малость поменьше, как я помню. Они дружили?» — вдруг спросила Конни и неловко пояснила, когда Хэл застыл взглядом на ней, прекратив жевать. «Ну, твоя мама и моя бабушка. Ну, не думаю, что это была прямо дружба». Он опустил глаза в горшочек, выискивая среди сладкого картофеля еще мясо. Но они друг за друга держались, в беде не бросали. Всякое такое. Две сестры, понимаешь, родственные узы. Мы, ауэны, как-то привыкли держать чувства в узде, Конни. Поэтому ты такой сдержанный, он насмешливо скривил губы, ресницы бросили на загорелые щеки резные тени. Да где же, разве я сдержанный, тыковка, ты замалчиваешь то, что действительно чувствуешь и думаешь. Вроде вежливый, улыбчивый, а на деле, мраморная статуя, заметила Конни. Прости, если ошибаюсь, но мне так правда кажется. Хэл отвел взгляд в сторону, задумчиво посмотрел на сгиб своего локтя и складки красной рубашки. Проницательности Конни было не занимать, он удивился, не делая о ней с самого начала каких-то особенных выводов. Теперь Хэл понимал, что просто с этой девушкой ему не будет. Вдруг она положила руку ему на локоть, куда он смотрел, и нежно, тихо сказала: «Это не делает тебя хуже в моих глазах, Хэл». Он непонимающе дрогнул бровями и поднял на нее взгляд. Таких слов он никогда и ни от кого не слышал, даже от матери, и что-то в груди щелкнуло, как тумблер. В глазах появилась блестящая искра возле черного яркого зрачка на фоне светлой холодной радужки. И он так же тихо, честно, доверчиво ответил: «Спасибо, тыковка». 3. Чет был пьян. Он не очень-то хотел напиваться, но так уж вышло, поехал вперед ребят, затем свернул не туда. Ему сегодня не повезло. Нет, не так, ему всегда не везло. То в общежитии дадут комнату по соседству с похотливым уродом, который только и знает, что демонстрировать свой член девчонкам поглупее среднестатистических, вот и таскает одну за другой к себе, плюнув на соседа, на него то есть, на чеда, то из всей компании на вечеринке именно он попадется копом с косячком, купленным у местного драгдилера, или с пакетиком с парочкой таблеток, заткнутым за резинку носка. Он не сомневался в своей невезучести. Вот и в тот вечер интернет на трассе не работал, небо хмурилось, луна парка не было. Чет проколесил порядка 40 минут, не подозревая, что в самом начале пути пропустил единственный нужный поворот, а дальше двигался по обводной дороге вдоль побережья. Только завидев восточнее огненное колесо, сверкающее фонарями на фоне закатного горизонта, Чет громко чертыхнулся, тормознул тачку, выбрался из нее и хорошенько пнул покрышку. Он был весь белым от злости. Его все это достало до ручки, а он даже не рвался в лунопарк, как другие. Нахрен. Чет сел в тачку, сдал назад, проехался по затканному коричневым светом полю, подломив под колеса сухие стебли злаковых культур, которые никто не собрал в урожайный месяц. Его машина оставила две колеи, а затем, развернувшись, Чет отправился домой, но не в том смысле, что к себе домой, а в другой дом, где он гостил, в старый дом Мун. Он бесил его не меньше, чем сама Конни. Вообще все они, понял Чет, его раздражали. Что он здесь делает с этими идиотами? Почему не уедет насовсем? Чет задался вопросом, куда ему двигать. Выходило так, что все его друзья отправились в разные концы страны на длинные выходные, и если бы кто-то из них пригласил его: «Эй, бро, сгоняешь со мной на классную вписку, там будут все наши», то окей. А так он оставался совсем один, дома его никто не ждал, да и сам он к родителям не рвался. У него были слишком бледные, выцветшие веки, слишком матовые глазные белки. Мамаша-медсестра мигом узнала бы, что ее сынуля курит не только травку, но и чего похуже, вот уже несколько месяцев, и подняла бы такой лай. Чет поморщился, только лишь подумав об этом. Нет уж, ему это к черту не надо. Прошло 2 часа, когда он без спешки вернулся к Конни. Обе тачки стояли уже на месте, Карл и Тейлор припарковали их на подъездной дорожке, и Чет громко выругался. Каким-то образом места там просто не осталось, так что он сказал: «Ну, сукины дети, блеск». Снова сдал назад, второй раз за день, и вывернул руль так, чтобы оказаться на заднем дворике. Чет проехался уже по кустам гортензии. С большим наслаждением проехался и подался по газону к террасе. Там все поросло нестриженной самшитовой изгородью, превратившейся в колючее изумрудное чудовище сплошной стеной. В тени самшитов и старого разросшегося клена, отпустившего темную непроглядную крону ниже к земле, он и поставил тачку. Подержав фары включенными около 20 секунд, он провернул ключ в замке зажигания и, подумав, механикой опустил стекло, вращая черную ручку на двери. Ему очень хотелось покурить. Он всмотрелся в темные окна замершего в полусне дома, затем взглянул на экран телефона. 8 пропущенных звонков от Тейлора. Да и к дьяволу, братик, до утра потерпит. Чет сунул руку в перчаточницу, вывалил оттуда стопку штрафных талонов, пачку некогда влажных, ныне высохших, салфеток, 2 серебристых квадратика Дюрикс, будто они ему нужны были в тачке, где никто и никогда чаду ни разу не давал и, наконец, нашел в щелке между пластиком, за перчаточницей, шуршащий голубой пакетик, где было немного марихуаны, обернутой в сигаретную бумагу. Достав скрутку, он порыскал по карманам джинсов в поисках зажигалки и нашел ее, но в куртке. Вытянув губы трубочкой, сунул между них скрутку, переместил ее в уголок рта и, чикнув огоньком, отточенным движением аккуратно взял косяк большим и указательным пальцами. На третьем пальце той же руки был большой олиповатый серебряный перстень, который никак не вязался с обликом зачмаренного гика с наглым взглядом. Из внешне хорошего парня, которого Констанс даже считала своим другом, из нагловатого, но забавного заумника студента Чет в одночасье превратился в скользкого говнюка. Он дышал дымом в салон своей машины, пока ему не захотелось покашлять. Только тогда он открыл окно пошире и помахал рукой, не переставая курить. По телу разлилось щекотное тепло. В подушечках пальцев закололо, все тело стало легким, как воздушный гелиевый шарик. И Чет, хихикнув, вспомнил, как Тейлор ходил важный, как индюк, по дому, постоянно пырясь на Конни, а та делала вид, что его не замечает. Два дебила, два сапога пара, мать их. Потом припомнил Карла и подумал, что, может, стоит предложить ему свалить отсюда нахрен, завтра это завтра. Следом, перебирая в уме всех, кто спал в доме, Чет подумал, что неплохо было бы остаться здесь только ради того, чтобы напоить Сандру и хорошенько вставить ей. Она кажется милой. Она даже улыбалась ему сегодня утром. Делала вид, что вежливо с ним. Что ж, вечеринка на Хэллоуин будет через день, он знает несколько убойных коктейлей. Водка в нужной концентрации любую девку сделает податливой и веселой, а Сандра кажется той, кто любит повеселиться и без алкоголя. Он колебался между уехать и остаться, когда кто-то моргнул фарами далеко на дороге. Только потом до чуда дошло, что фары моргнули сами, когда чужая тачка подскочила на большой кочке. Она плыла медленно до самого конца улицы, до тупика, и Чет с удивлением спросил себя, кто это, черт возьми. К тому моменту он уже взял второй косячок и был прилично накуренным. Машина была что танкер между катеров, величественная, длинная, хищная, зловеще блестящая в пробившемся лунном луче. Свет от фонаря на дороге разок осветил ее коричневый бок. Чет мигом узнал Плимут Барракуду и сощурился, притихнув. Плимут завернул на задний дворик, где поставил машину Чет под надежной защитой, в густой тени клена и самшита, такой, что со стороны дома в ночи ее было не разглядеть. Сквозь густые ветви сам он разобрал, что из Плимута, призраком подплывшего к заднему крыльцу, вышел дядюшка Конни, обошел его и старомодно открыл дверь, помогая самой Конни выбраться с переднего сиденья. Она бойкая девушка, к ней попробуй подойди, окинет насмешливым взглядом, остановит резким словом. Умела резать без ножа одной шуточкой. Быстрее всех в потоке бегала кроссы. Ни в чьих открываниях дверей, дебильных ухаживаниях и прочей ерунде Констанс не нуждалась, но в эту ночь на лице ее блеснула улыбка. Хэнк или Хэм, как его звали, господи. В общем, этот хмырь здоровый закрыл дверь и навис над Конни возле машины. Та сжалась в его тени, держась за ремешок своей сумочки на плече с робким видом. Чет ухмыльнулся. «Так-так, это интересно. Этот Хэнк или как его там покровительственно положил руку Конни на плечо. Она покорно пошла за ним. Чет глазам своим не верил. Все же он хорошо знал Конни. Такая девчонка скорее откусит тебе руку по локоть, если ты вот так решишь с ней обращаться, словно чертов папочка». Здесь же, заглядывая человеку с белыми волосами в лицо, она поспевала за его спокойным, но широким шагом, и смотрела в загорелое спокойное лицо, лицо сытого хищника, охочего до таких девочек, как Конни. От одного выражения глаз Чеду стало не по себе. Вроде Хэнк завел Конни на крыльцо по ступенькам, подав руку, и, на прощание сжав ее запястье, отпустил и что-то сказал. Конни никуда не уходила. Их голоса были очень тихими, и Чет почти ничего не мог расслышать с такого расстояния. Но видел он очень хорошо, что Хэм или Хэнк пошел вдоль перил, а Конни двинулась за ним, не сводя глаз. Выглядело так, будто он был хозяин, который торопился на работу, а она, собака, опечаленная тем, что он вот-вот ее покинет. Чеду стало весело. Ему не нужно было даже всматриваться, чтобы понять. Эта дурочка течет от собственного дяди. Вот так номер. Чет снова ухмыльнулся. Его распирало затянуться, но он боялся, что его выдаст дым. Понаблюдать за этим цирком хотелось больше, чем курить. Так что он положил косяк в пыльную пепельницу, который никогда до того не пользовался, и навострил зрение и слух. Они встали друг против друга, явно прощаясь. Конни положила локти на перила и легла на них грудью, оказавшись наконец выше и без того высоченного дяди. Он даже немного поднял вверх подбородок. По очень тихим голосам Чет понял, что они о чем-то спорят, но беззлобно. Может быть, Хэнк покачал головой, бросил «нет» и отодвинулся, но тут Констанс Мун, ха-ха, вот это она отколола номер, стремительно обняла его под подбородком ладонью. От неожиданности он поднял голову выше и остолбенел. Тогда-то она его поцеловала, от понимания, что это все неправильно, и что Конни никогда и ни с кем такой не была, и от того, как пылко она целовалась, у Чеда в штанах стало тесно. Он завороженно приблизился к окну и с усмешкой покачал головой. На террасе разворачивалось очень интересное зрелище. Мужика словно с поводка спустили, он сгреб Конни в медвежье объятия, сжал ее даже через перила так, что она издала громкий стон, но не отпрянула. Только сунула руки ему под куртку и рубашку. Чет неторопливо достал телефон и включил камеру, приблизив изображение. Даже не сомневаясь, правильно ли поступает, включил видео. И над его ухом не прозвенел ни один тревожный звоночек. Он наблюдал за тем, как добропорядочная девчонка Констанс Мун отдается собственному дяде. Жить Чеду оставалось только 2 дня. 4. Ярлыриси, Нарциссистицценнибал, Корнцвер. За ужином они съели все мясо и выпили эль. Говорили ни о чем и обо всем, так, о ерунде какой-то. Конни выяснила, что Хэл не любитель отмечать Хэллоуин, да и мать его праздник не особенно жаловала. Вот он и обзавелся привычкой работать в канун Дня Всех Святых. Конни понурилась. «Ничего, тыковка, в следующем году обязательно отметим его вместе», — ободрил Хэл и закурил. «В баре это было можно, во всяком случае, здесь». Не то что в современном новомодном на Барстон-стрит, открывшемся 2 года назад. Там и коктейли были химическим блевотным дерьмом, и курить нельзя. И спокойно терпели всю эту модную молодежь с претензией на псевдоинтеллектуальное. Ой, Хэл ужасно не любил всю эту братью. Кривят губы, делают умные лица, говорят о толерантности и равноправии. В таких местах он старался не бывать даже по большой нужде. Конни услышала это и, убрав волосы на правое плечо, кивнула. Она не ожидала, что он сам заведет речь, и робко спросила: «А что насчет твоей мамы? Не навестишь ее перед отъездом? В Акуэрт так просто не пускают», — соврал Хэл. «Нужно записываться по звонку в день посещений, и у меня совсем не будет на это времени. Там хорошо кормит, ей что-то нужно, быть может, я могла бы отправить посылку, или передать подарок с тобой, если нельзя с доставщиком. Все окей, тыковка». «Не нужно волноваться», — успокоил Хэл и погладил Конни по руке. Он задержался, не желая отпустить ее, а она сжала его пальцы в своих. «Сладости она не любит, а фрукты я уже привез. Поверь, если что понадобится, я тебе сразу скажу. К тому же, гостей она совсем не ждет и не очень жалует. Она пожилая женщина, ей важен покой. Хорошо, просто мне хотелось чем-нибудь порадовать ее. Она ведь моя бабушка тоже». Хэл состряпал понимающее лицо, пока Конни задумчиво продолжила: «Я хотела бы помочь ей, помочь тебе, может, просто встретиться как-нибудь вместе, одной семьей». При слове «семья» Хэл с опаской поднял глаза на Констанс и встретился с ее беспокойным взглядом. Он знал, что она уже начала его анализировать, и знал, что, может быть, уже попался в ее ловко расставленные сети, но какими бы сильными они ни были, он завершит задуманное до конца. «Детка, у покойников и живых не может быть семьи», тяжело подумал Хэл, но вслух произнес: «Какой вопрос? Мы обязательно съездим к ней вдвоем, сыграем в бинго. У местных стариков это в ходу, как в кино про все эти старомодные пансионы», — просияла Конни. Хэл тоже улыбнулся. Констанс, она как солнышко, не ответить ей теплом было невозможно. Но он хорошо помнил, что будет дальше, поэтому все же делал искренне на 50%. На остальные 50 играл. «Да, я тебе клянусь, у них там время застыло на 70-х. Ну что, детка, ты поела? Давай я отвезу тебя домой. Давай. Но сначала, фото. Эй». Пока Хэл не опомнился, Конни вскочила и подбежала к стойке. «Мистер, простите, что беспокою». Бармен поднял на нее выцветшие усталые глаза. «Вы не могли бы щелкнуть нас на память? Вот тут, возле стены с рогами? Без вопросов. Только скорее». Хэл снова почувствовал себя остолопом. С Конни было ох как непросто. Она поманила его, и он бодро подошел, но в груди теснило и кололо. Теперь нужно еще думать о фото на память. Тут бармен взял с полки у себя за спиной старый полароид, вытер правую руку о фартук и вышел из-за стойки, нацелившись на пару. «Встаньте ближе». «Вот», — он прищурился. «Не люблю я цифровые снимки, простите мою слабость». «Ну-ка», — ухало затрепетали ноздри. «Пленочное фото, хуже не придумаешь». «Нет, фото мгновенной печати, еще веселее». Он надеялся, что на полароидах не бывает негативов, иначе ему пришлось бы подумать о них. Вдруг Конни обняла его за талию, хотя длинной руки ей не хватило, чтобы как следует обхватить Хла, но он чувствовал ее ладонь у себя на боку. Она положила щеку ему на грудь, тесно и невесомо прижалась всем телом. Сердце у Хла бухало, как молото на ковальню, и во рту пересохло, когда он бережно обвил плечи Конни, для того немного наклонившись. Наклеив на лицо холодную привычную улыбку, он навсегда остался запечатленным на фотоснимке 34-летним мужчиной с пристальным холодным взглядом. Конни другую руку прижала к его животу. Никто никогда не сказал бы, что они родственники, скорее, любовники. Но было что-то в их паре странное и ненормальное, отчего бармен, сделав два снимка, извинился, отдал их и быстро ушел. Больше в баре ничего не произошло, и в Плимуте впрямь не было ничего примечательного, только горечь от расставания на языке. Конни почему-то чувствовала, что Хэл сейчас подъедет на дорожку, притормозит, высадит ее, пожмет ей руку и скажет «Увидимся, тыковка», а потом растворится в ночном тумане, и она больше что, не увидит его. Почему ей пришло это в голову, она не знала, но ехала молча. Хэл продолжал говорить про Куэрт, про то, как маме там хорошо, про большое поле, засеянное газоном, и его видно из окон, про то, что у его матушки там было с кем поболтать из сверстниц, про то, что он купил ей большие деревянные пяльцы, набор мулина и несколько видов канвы, она любила вышивать на льне, весь дом завешен ее творениями, в основном она вышивала цветы. Хэл смолк, только когда Плимут осветил фарами задний двор и остановился против террасы. «Приехали», — сказал он, вышел из машины и подал Конни руку. Она мельком взглянула на окна. В них было темно. Никто не сидел на кухне, никто не бодрствовал в гостиной. Дом был удивительно тихим, люди в нем спали. Даже странно. Конни с тяжелым сердцем поднялась на террасу и обернулась. Хэл следом за ней не пошел, только отпустил ее руку. «Что ж, тыковка, увидимся после Хэллоуина». Он словно заранее приготовился это сказать. У Конни сжалось сердце. Так тревожно, как сейчас, ей не было прежде никогда. Терзало предчувствие скорой беды, а откуда взялось, непонятно. Констанс сказала не в попад «да», и Хэл будто попытался сбежать. С дежурной поддельной улыбкой он пошел вдоль террасы, плавно огибая ее и оставаясь в тени ската крыши. Конни последовала за ним. Она не поняла, как так вышло, просто сделала шаг, другой и оказалась против него, только сверху, а он, снизу. Теперь она была выше на пару-тройку футов и прекрасно видела, как шелковисто серебрятся его короткие волосы. Но вот терраса кончилась. Конни встала у ступенек возле перил, положив на них локти. Она подалась вперед. Хэл тоже вынужденно остановился. Прощание выходило скомканным, и Констанс это хорошо знала. То, что это было очень плохо, она знала в том числе, но Хэл делал невозмутимое лицо, и она делала такое же. «Тогда позвонишь мне уже в ноябре?» С легкой печалью в голосе спросила она. Хэл кивнул. «Я наберу сразу, как вернусь домой. Помнишь, я обещал тебе ланч?» «Да-да, помню». Потом Конни прибавила. «Спасибо, что помог с домом. Не знаю, куда бы я делась без тебя. Ну, наверное, все же сняла бы тот сарайчик, куда вы направлялись с подружками». Улыбнулся Хэл и допустил непростительную ошибку. Он шагнул ближе к Конни. Захотел увидеть ее в последний раз, может, украдкой, легко, почти незаметно коснуться. Захотел оставить на память это прикосновение, как и фотокарточку. Свою Хэл сунул в задний карман джинсов. «Ну что, тыковка, доброй ночи», Хэл подумал, как это можно было бы сделать, но не ожидал, что будет дальше. Конни не ответила, только резко положила ладонь ему на горло, прямо на кадык, легонько сжимая и царапая кожу длинными ногтями, а затем наклонилась, чтобы поцеловать. «Беги», — запоздало велел себе Хэл, но словно врос в землю. Конни была притяжением посильнее земного, и это выбивало почву из-под ног. Каштановые волосы завесой упали по обе стороны лица, и Хэла загородила ими от целого мира. По загривку пробежали мурашки. На возбужденной груди рубашка стала царапать и колоть, и вместо того, чтобы отстраниться, Хэл послушно раздвинул губы и позволил языку Конни проникнуть внутрь. В тот момент он и умер, и воскрес, и быстрее, чем отдавал себе отчет, обнял ее так крепко, что она глухо простонала ему в рот. Больно. Это лишь завело Хэла. Он взял ее талию в тесное кольцо. Между ними все еще были перила, но Хэла это не смущало. Он чувствовал, как Конни скользнула между пуговиц рубашки у него на груди и коснулась кожи. Ей это тоже нравилось. Проще было исхлестать Хэла раскаленной цепью. Тогда он мучился бы меньше. В два счета вскочив на ступеньки и обогнув перила, он оказался возле Конни и бросил на нее длинную тень. «Хватит, остановись!» С этой мыслью он подхватил ее под ягодицы и поднял себе на бедра, отступив к стене дома. Конни вздрогнула, обвила его шею руками и посмотрела вниз. Ее пьянило, что такой человек, как Хэл, хотел ее. На обнаженной коже она чувствовала чужое дыхание. В голове было, это не по-настоящему, это происходит не с ней. Да, они целовались на том колесе, но то, что было сейчас, походило на захлестнувшую волну, которая старалась утопить обоих. Хэл схватил ее за ляжки, грубо и безжалостно. На них синяками отпечатались его длинные пальцы. Конни застонала, одной рукой ероша его волосы, а другой скользя все ниже под воротником рубашки, по плечам, к груди, от груди, к животу. Даже если бы сейчас он сделал с ней то же, что с Милли. При одной такой мысли в ней снова выросла и окрепла яркая ревность. Конни впилась в его губы поцелуем, легонько укусила за верхнюю. Затем, словно мстила за Милли и душевую, за сперму, которую смывала с кафеля, за собственные слезы той ночью, укусила сильнее. Зубки у нее были маленькие и острые, как у кошки, и Хэл ощутил во рту, в ее и его слюне, вкус собственной крови. Она отдавала железом. Хэл только вобрал в грудь больше воздуха. Он был в полном смятении, но тело работало, даже когда сознание подводило. Он впечатал Конни в стену дома возле кухонного окна и вжался между ее ног бедрами. Им мешало платье и пальто, и его одежда тоже, но это было к лучшему. Конни рвано мазнула своим языком по его. Она целовала достаточно грязно, чтобы убить ее только за это. Никогда ничего подобного с женщиной он не чувствовал. Спектр его эмоций был всегда одинаков. Вожделение, да, желание вытрахать так, чтобы кишки вываливались, а да, он любил жестокость, яркую жажду уничтожить, раздавить, задушить, смотреть, как она брыкается на его члене и свет жизни гаснет в ее глазах. Ради этого он убивал. Хэл не понимал, где все это сейчас. Он был податлив и мягок с Конни, и он не хотел касаться ее шеи, потому что знал, один раз дотронувшись, больше не остановится, пусть это и будет его самый яркий секс. Все в нем хотело ее. Сейчас она опустила пальцы на его ремень и сжала, потянув Хэла к себе. «Пойдем в дом», – прошептала она, почти не разрывая поцелуй. Для Хэла это был билет в один конец. Она предложила ему себя, как шлюха. Господи, она все же сделала это. Хэл ощутил, что каждая мышца в его теле как по команде наливается тяжелой, густой, неконтролируемой яростью. Как он хочет окунуться в нее, погрузить член в узкую влагу и вывернуть тварь, сломавшую его изнутри, наизнанку, знакомым стальным желанием сломать ее в объятиях. Жадно обхватив Конни за бедра, он быстро заткнул ее поцелуем более глубоким, сунув язык так, что почти коснулся нежного неба. Конни застонала, но Хэл почти спасал ее этим жестом. Если она скажет что-то в том же духе, он не сдержится и убьет ее. Он знал, что нужно бежать отсюда. Досчитав до пяти, медленно, с сожалением, он отстранился, обещая себе, что сейчас просто уйдет. Тут до крыльца полшага, до машины, пять. Хэл настроился спасаться. Конни знала, что он в замешательстве, и что он уходит. Крепче стиснув его рубашку в пальцах, она испугалась холонувшей в груди собственной ревности, нового ее витка, и обиды, почему она, а не я. Он же хочет, я вижу. Конни вжалась своей грудью в его. У нее было секунд 5-6, она собиралась выжать из них максимум, и не задумываясь сказала, чтобы он остался. «Я люблю тебя». Что-то сверкнуло в глазах Хэла, яркое, словно молния. Он встрепенулся, вздрогнул всем телом. На лицо набежала тень, делая черты еще более взрослыми, еще более суровыми. Он это уже слышал, только дважды, и ничего хорошего из этого не вышло. «Я люблю тебя, Хэл, а ты, что ты молчишь?» Над ним как наяву прозвучал тонкий девичий смех, и Хэл шарахнулся в сторону, разжав пальцы. Он напустил Конни, почти толкнул от себя. Она в ужасе всмотрелась в его лицо, не понимая, что наделала. Его глаза странно блестели, бледным, почти призрачным светом, как фары у Плимута. Под ними залегли глубокие мрачные тени. Все пороки и грехи, совершенные им когда-либо, покрыли красивые мужественные черты, и из жестких они стали жестокими. «Боже, Хэл!» – пробормотала Конни. «Прости, нет, все в порядке». Хэл быстро вытер рот. Ей было невыносимо думать, что он хотел стереть следы ее губ. В груди заныло. «Я просто, Конни, мне правда пора. Я…» – он запнулся и замолчал. Речи не могло быть, чтобы снова позвать его в дом. Он не пойдет. Если она сделает это, возможно, никогда больше его не увидит. Она поняла это подсознательно и не стала его ломать, хотя до боли хотела соблазнить, подчинить, сделать своим. Хэл. В ее голосе было все, и жалость, и сочувствие, и любовь. Хэл в упор посмотрел на Конни, и ему казалось, все это уже было однажды. Просто теперь девушку зовут немного иначе, не так, как ту, в которую он сам был влюблен еще совсем мальчишкой. И разница была в интонации. Та говорила хитро, лукаво, с улыбкой в голосе. Но Конни, так, будто старалась не расплакаться, от этого ухала покраснели щеки. «Прости меня, я сказала что-то не то?» «Нет, детка», он соврал. В двух шагах от нее это было легче, чем в объятиях. Что за глупости? Она медленно начинала понимать. Этот человек, он был никогда никем не любим. Конни почувствовала это и вдобавок сложила как дважды два из разговоров о семье, о матери, о возлюбленной. «Был ли ты женат, Хэл?» Он поморщился и сообщил, что сделал предложение, но ему отказали. «Если она права, ясно, почему он так себя ведет. Когда ранит в одно и то же место, заживить шрам невозможно, его постоянно бередят. А Хэл не выглядит человеком, который любит показывать свои слабости». Конни сжала плечи. «Никакие не глупости. Я не хотела сделать тебе больно». Он переменился в лице. Взгляд его забегал. «Ты не сделала ничего плохого». Конни отвернулась, чтобы не смущать его. «Наверное, такой человек, как Хэл, любит считать себя большим, крутым и сильным». Конни не хотела бы лишать его защитного панциря, которым он уже так ловко обманул ее. Она открыла сумочку и нырнула рукой в кармашек, закрытый на молнию, а затем выпрямилась, сжав что-то в кулаке. «Подойди ко мне, пожалуйста». Хэл зачарованно пробежался взглядом по ее встрепанным волосам, по покрасневшим, смятым поцелуями губам, по изгибам тела под расстегнутой верхней одеждой. Платье, которое он сжимал, казалось помятым тоже. Не в силах ослушаться, он шагнул. «Убийца, завороженный своей будущей жертвой, ты говорил, что мне повезло родиться в полной семье, и что тебя почти ни с кем не знакомили, и ты никого не знал. Мне жаль, что я тоже не знала тебя раньше». Хэл молчал. Он не знал, что сказать, впервые за долгих 17 лет. «Я сказала, что сказала, и слов назад не возьму. Считай меня легкомысленной и глупой. Да что ты, но хочу отдать тебе вот это, чтобы ты знал. Моя семья отныне, твоя тоже, и это навсегда. Ты навсегда будешь с Мунами, а не один. И мы будем тебя любить. Я буду». Она взяла его за руку и что-то оставила в ладони, маленькое и холодное. Хэл нахмурился. «Это моей матери. Она его носила не снимая. После похорон я забрала его. Он мне очень помог. Надеюсь, и тебе поможет тоже». Хэл разжал ладонь, и в уголках его глаз собрались едва заметные морщинки, выдававшие возраст с головой. Конни отдала ему серебряный гладкий крест на цепочке, перемеженный серо-голубыми бусинами. Может, это был лунный камень, может, что-то другое. Хэл толком не разбирался в минералах. «Как я это возьму?» Голос надломился и стал высоким. «Это слишком ценная вещь, Конни, я отдаю это, потому что хочу уберечь тебя. Знаю, звучит глупо, но это так». Она помедлила. «Только не выбрасывай его, я так никогда не сделаю». Он сжал крест в тяжелом кулаке, свободной рукой напоследок рискнул коснуться лица Конни и отвел от щеки волосы. Сейчас, не затмленная желанием, но объятая страхом, она стала снова слишком непонятной и сложной для него. Впервые Хэл сожалел, что не может просто отбросить все к черту, уйти с ней, отдаться и взять самому то, что предложили. «Это принадлежало твоей матери. Буду носить его, не снимая. Я не могу представить ничего более ценного, что ты могла бы мне отдать, тыковка», — тихо сказал он. Конни положила руку ему на плечо. «Я готова отдать больше, только возьми». Хэл на прощание кивнул, отступил назад, к Плимуту, в свое логово. Этой ночью он не мог быть с Конни, потому что Хэллоуин еще не наступил. Но в преддверии он знал,